Ведь, как ни крути, разумной горгулья стать не могла, а значит, все действия нужно было вложить в ее каменную голову. Не хватать и не уносить в воздух жандармов, например, или не обижать котов и собак, прочих птиц тоже, если они не намереваются нападать или обгадить. Слушаться не только меня, но и деда с Прохором, а еще призрачного предка, кто знает, что может случиться, так хоть у него будет серьезная подмога. Причем делать это можно лишь в мое отсутствие. Если уж я на месте, то командовать летающим оружием должен сам. И еще тысячи мелочей, которые мне непременно хотелось учесть. Одной магии недостаточно, голова тоже нужна, как и жизненный опыт, чтобы знать нюансы поведения потенциального врага, да и союзников. Над напитывающим составов тоже поработал особо, слишком много вложил, тут простое зелье не сгодится. Ужинать я выбрался в таком виде, что сам шарахнулся от отражения в зеркале. Волосы дыбом от переизбытка магии, лицо и одежда перепачканы сажей, состав получился не сразу, пару раз бахнуло, глаза безумные, хорошо поработал, короче говоря, еда ожидала меня на кухне, из лаборатории я выбрался слишком поздно, все уже спали. Прохор заботливо накрыл большую сковороду несколькими полотенцами, а на стол поставил бутылку настойки и блюдо с яблоками, краснобокими и глянцевыми. Пить я не стал, хотел еще поработать, а вот за большую порцию картошки с грибами и тушеным мясом взялся с удовольствием, все и прикончил, а яблоки с собой забрал, сделал себе очень крепкий кофе, выпил залпом и отправился на улицу. Там я отправил сигнал львам, ко мне. Статуи охотно откликнулись и котики лениво подошли по моему приказу, осторожно ступая по траве. Это ненамного повлияло на ситуацию, вмятины оставались приметные, но это я и собирался исправить. Ну что, я погладил одного из них, который ласково ткнулся головой в мою ладонь, теперь займемся вами. Я вернулся в лабораторию в их сопровождении. На горгулью львы взглянули с любопытством и принюхались. Чувствовали знакомую магию оживления. Увидев это, я добавил птичке связку со своими наземными собратьями, чтобы в случае чего могли действовать вместе. Горгулья могла быть глазами в небе для львов. С хвостатыми я провернул примерно то же самое. Проще говоря, усовершенствовал их до предела своих возможностей. После чего отключился, едва успев добраться до топчина, стоявшего в углу. Снился мне какой-то неизвестный некрополь, наполненный разнообразными статуями, как человеческими, так и мифических существ. Я бродил по нему, словно по лавке, и придирчиво выбирал следующего питомца. Чудесное место. Завтрак я проспал катастрофически, и к своему удивлению обнаружил, что в доме пусто. Ни деда, ни Прохора нигде не было. Я даже в библиотеку заглянул и едва смог избавиться от настойчивой попытки призраков тянуть меня в беседу. Говорить Митрофану Аникеевичу о том, что он теперь может находиться не только в книгохранилище, я не стал. Наконец в холле нашелся незамеченный мной листок бумаги, который сдуло сквозняком на пол. Там идеальным почерком патриарха было написано, что они отбыли на морскую прогулку вместе с Христофором Георгиевичем. Я включил телефон и посмотрел местонахождение слуги, где-то уже в заливе, довольно далеко от берега. Ну и славно, пусть отдохнут и подышат морским воздухом. Если что, Прохор теперь может со мной связаться. Тут же поступил вызов и я ответил, не успев понять кому. «Ну, я подъезжаю», — прозвучал настойчивый голос Батиста. «Я как раз рядом». «Хорошо», — вздохнул я, не успев вдоволь насладиться внезапным одиночеством. «Только ненадолго, я очень занят. Я, можно подумать, прохлаждаюсь», — возмутился Жаныч и завершил разговор. Купец прибыл через 5 минут, просигналил у ворот, и я вышел на крыльцо, махнув рукой. Батист внимательно оглядывался, пока шел по дорожке к дому. Профессиональным взглядом оценивал обстановку. «Добрый день», — наконец-то поздоровался он. «А неплохо, Александр, ты успел тут все в порядок привести. Возрождаешь семейное гнездо?» Федор потянулся к кусту сирени, и я поспешил предупредить. «Не советую трогать», — Батист замер и опасливо спросил. «Ядовитое, можно и так сказать, я не стал объяснять особенности местных растений. Чай, кофе, хаем, пирожки?» Я припомнил, что заметил на кухне свежую поставку из пекарни. Судя по загоревшимся глазам Жаныча, он хотел все из перечисленного. Воспользовавшись тем, что купец явился без предварительной договоренности, я привлек его к помощи с сервировкой. Мы устроились на берегу пруда, благо погода стояла прекрасная. Небо было безоблачным, но прохладный ветер успешно отгонял жару. Федор с интересом осмотрел статую княжны, по-прежнему укутанную в ткань. Опять потянулся, и я покачал головой: не стоит, пусть и не живая, но все же девушка, неприлично получится. Я не был уверен, что Давыдова воспримет это на свой счет, но рисковать не стал. Тоже ядовитая, удивился Батист. Возможно, но у тебя не дом, а кунсткамера какая-то, подытожил он. Тебе зачем личная встреча понадобилась? Перевел я тему, этим напоминая, что время у нас ограничено. Заказ твой отдать. Жаныч положил на стол сверток, который все это время держал под мышкой. Я развернул бумагу, внутри находилась старинная книга. Судя по всему, основоположник всего этого романтического бреда про упырей. Потертая обложка и нечитаемое название на французском. Отдавать ее строгой хранительнице императорской библиотеки я передумал. Мне пришла в голову лучшая идея, как заполучить доступ к загадочной книге князя Дашкова. А книгу лучше Павловой подарю, она хоть искренне порадуется. И вообще, природница гораздо приятнее и вежливее. Благодарю, я кивнул. Что, желаешь знать, зачем она мне понадобилась? Разочарую, никакой интересной истории за этим не стоит. Да бог с ней, с книжкой. Ты мне лучше вот что скажи. Это после встречи с тобой Потап Васильевич так пострадал? Батист буквально изнывал от любопытства. И он примчался ко мне только за этим? Я ответил укоряющим взглядом. А как же правило не назвать его имя? Чуть понизив голос, ответил я вопросом на вопрос. Жаныч побледнел и заозирался. От статуи ангела донесся тихий смех. Духа моя шутка развеселила. Но ты же, растерялся Батист, ты же с ним встречался, пока у купца не случился сердечный приступ. Я подтвердил. Да, мы встречались с мастером. И, как сам понимаешь, подробности этой встречи лучше не обсуждать. Неужели он всерьез думал, что я стану хвалиться тем, что покалечил такого серьезного человека? Тем более я его и пальцем не тронул. Жаныч разочарованно вздохнул. Задумчиво съел уже пятый по счету пирожок и неохотно признался. Разорвать я хочу наши деловые отношения с ним. На меня внимание обратили. Батист указал наверх. А с такими связями на тот уровень не выйти. Ну так объясни это Потапу Васильевичу. Мне он показался разумным человеком. Купец поперхнулся и закашлялся, раскрасневшись. Постучал себя по груди. Залпом выпил чай и удивленно произнес, разумным человеком, ну, Александр, нет, спорить не стану, ума у него не отнять, вот только боюсь, что отношения разрывать он не собирается, для него слишком выгодно, а если и уговорю, то такие отступные заломит, век не расплачусь, может, ты с ним поговоришь, осенило его, теперь я чуть не поперхнулся, выкупать людей у преступного сообщества мне еще не приходилось. Хотя идея иметь в должниках Батиста мне показалась заманчивой, я помотал головой. Извини, Федор, но и мне, в свою очередь, тоже не хочется менять отношения с Потапом Васильевичем. Жаныч не девица в беде, в конце концов, здоровенный парень, сам справится. Ну хоть скажи, чем ты его прижал? Не сдавался купец. Федор Жанович, я добавил холода в голос, мне не нравится тема нашей беседы, я никого не прижимал и не запугивал. И ведь правда, Новгородский сам себя поставил в невыгодное положение, сам полез, сам получил, я лишь не стал создавать из этого проблемы. Батист совсем приуныл, опустил голову и уставился на изящную чашку с золотым узором. Дед велел убрать всю старую посуду, и теперь мы использовали только праздничные сервизы. Мне купца стало немного жаль. Достаточно, чтобы помочь единственно верным способом, то есть дать хороший совет. Ты вместо того, чтобы запугивать, подумай о том, что Потапу Васильевичу нужно, кроме денег. Порой услуга дороже любых денег оказывается, как и внимание. И что я могу ему предложить-то, выясни. У всех есть слабости и мечты. Может, он редкие ракушки коллекционирует, а ты ему сможешь достать такую. Ракушки? С надеждой переспросил Жаныч. Это, к примеру, я нахмурился. Федор, я имею в виду, что к каждому найти подход можно, если постараться. Уж у тебя должны быть возможности выяснить необходимое. А теперь, прошу меня извинить, но меня ожидают важные дела. Батист понятливо поднялся и распрощался. Уходил он в крайней степени задумчивости. Даже не обратил внимания на то, как его ударило веткой, которую он машинально хотел сорвать. Я же бережно освободил статую от упаковки. Пришло время побеседовать с княжной. Я свою часть сделки выполнил. Для привязки духа барона Кусова к Василиску мне требовались знания. И терять время на их поиски я не желал. Как и действовать наугад. Меня не отпускало чувство, что гильдию вот-вот попытаются ограбить. Несмотря на шумиху вокруг здания, и несмотря на укрепленную защиту, ангел при ярком свете дня выглядел не так впечатляюще. Помимо отколотой части крыла, я обнаружил еще несколько сколов и трещин. Нужно укрепить, чтобы не рассыпалось окончательно. Я не был уверен, что именно случится с призраком, если его вместилище разрушить, но явно ничего хорошего. «Ангелина Павловна», — позвал я, одновременно бросая связывающую нить с ее миром. Девушка тут же проявилась в реальном мире. На ее ангельском лице сияла улыбка. Она сделала оборот вокруг своей оси и счастливо рассмеялась. «Ах, Александр Лукич, как же у вас тут хорошо! Такой чудесный сад, и пруд, и птички поют, а до чего же чудные у вас питомцы. Благодарю», я сделал небольшой поклон и тоже улыбнулся, ее настроение было очень заразительным. «Как ваше самочувствие, если такой вопрос уместен?» «Конечно, вполне уместен, граф». «Прекрасно, ваши люди были очень аккуратны, даже извинились, прежде чем войти в склеп. Такие воспитанные молодые люди, любезные воры, это что-то новенькое». Впрочем, благоговение перед мертвыми и боязнь кладбищ не зависели от рода деятельности или сословия. Призраков одинаково боялись все, ну, пожалуй, кроме видящих. Те духов просто не любили. Как по мне, совершенно зря. Я смотрел на мерцающий силуэт княжны и радовался за нее. Свобода, пусть и такая, стоит того, чтобы пережить неприятные моменты соприкосновения с призрачным миром. Я передам, что вы остались довольны. Прошу меня извинить, что тороплю, но мне требуется ваша помощь, Ангелина Павловна. Ангелина, поправила меня девушка, мы же вроде уже договорились. Конечно, понимаю, я сдержу свое слово и расскажу вам все, что знаю. С чего начнем? Сначала я попрошу вас пока не появляться в доме, немного смущенно сказал я. Дело в том, что там уже обитает дух моего предка, и я, признаюсь, забыл предупредить его о вашем присутствии. «Ах, не страшно», она махнула рукой, «мне нравится в саду, в четырех стенах я насиделась, уж поверьте, не переживайте, Александр, я не доставлю неудобств, благодарю вас, Ангелина». «Что же касается вашего вопроса, вы знаете, как воплотить духа в соответствующем объекте, например, в статуе?» Я кивнул на ангела, отец рассказывал мне, он не смог найти подходящего артефактора, чтобы закончить свою работу. Увы, тогда столь талантливых людей, как вы, не было. Все, что он смог, лишь привязать меня и удержать тут на вечность. Но я не жалуюсь, не подумайте. Девушка запрокинула голову и посмотрела на летающих высоко в небе чаек. Теперь не жалуюсь. И что для этого потребуется? Сила. Княжна опустила голову и стала серьезной. Очень много силы, напрямую от носителей. И отличный артефактор. Сложная задача. Собрать вместе всех этих людей, правда, действительно сложная, не стал отрицать я, может найти магов и не так проблематично, пусть дорого, да и уговорить молчать еще нужно, а вот найти артефактора, который сможет работать сразу с несколькими видами дара, да напрямую от человека, но вам эта задача как раз под силу, на лицо княжны вернулась теплая улыбка, моему отцу не хватало только одного артефактора, спустя столетия такой все же нашелся, так что же, приступим. Девушка приблизилась к статуе и оценивающе оглядела ее. Да уж, я бы предпочла что-то покрасивее, но это не важно. Я вздохнул. Вот про то, что я имел в виду Василиска и совсем другого призрака, упомянуть я как-то забыл. Что же, моя оплошность. Говорить княжне, что меня сейчас интересует монстр с головой петуха, мне показалось неприличным. Значит, сначала будем воплощать княжну Давыдову. Глава 19. «У нас есть одна небольшая проблема, Ангелина», — отметил я, разглядывая на статую. «Так как я совсем не рассчитывал на то, что княжна пожелает получить воплощение так скоро, то и не подумала такой мелочи. Уверяю вас, вы справитесь», — подбадривающе произнесла княжна. «Боюсь, что с этим пока не справлюсь. Дело в том, что со статуей необходимо работать в лаборатории. Помещение защищено». Тут же будет слишком непредсказуемо работать, не хотелось бы повредить соседние здания. Девушка посмотрела на изваяние, как смотрит на предателей. Я же задумался, вызывать людей новгородского, как банальных грузчиков, возможно, но могут посчитать издевательством. Бригада Емельянова работала на другом объекте, и отрывать их по такому пустяку мне тоже казалось неверным. Нанять обычных грузчиков, лишние свидетели, но, похоже, иного выбора не было. «Давайте я попробую сама», — княжна наклонила голову, прицениваясь к статуе. «Если потихоньку». Меня ее предложение и обрадовало, и насторожило. «Если она настолько сильная, то стоит быть осторожнее с воплощением. Ведь по сути это призрак-маг, что может быть опасно. Давыдова может и перестараться исключительно с непривычки, а не по злому умыслу. Но на эксперимент я согласился. Самому стало интересно, сможет ли она». Княжна отошла на пару метров и с разгона влетела в статую, пропав внутри. Изваяние сдвинулось на сантиметр. Появилась лишь голова Ангелины. Девушка нахмурилась, вылетела наружу и повторила. Наблюдать за этим мне надоело примерно через 10 минут. Как и уговаривать девушку оставить перемещение статуи грузчиком, которых я пообещал вызвать. Я сама, как упрямый ребенок, твердила она и продолжала сдвигать ангела со скоростью улитки. Я посмотрел на глубокий след, оставляемый на земле, вздохнул и отправился за кофе, а заодно и за сытным обедом, который накрыл на природе. Пили птички, светило солнце, я вкушал нечто невероятно вкусное, приготовленное Игнатом, а статуя ангела упорно и невозможно медленно ползла к лаборатории. Так день и закончился. Я успел проверить напитку горгульи, еще было не готово. Испытал львов, они как раз буквально порхали над землей, пусть и не сразу научились. Поиграл с ними в прятки среди деревьев и отправил на свои места. Теперь котики получили разрешение прогуливаться ночью, но строго в пределах территории особняка, если меня нет рядом. Посидел в эфирных архивах библиотеки, изучая, что интересного случилось за последние 300 лет, и даже успел придумать и зарисовать схему для своего родового перстня, чтобы сделать и его мощным артефактом. С этим я не торопился, его нужно было хорошенько продумать. Взял накопитель с огнем и устроил огненное представление, распугав голубей. В кои-то веки сам отправил сообщение Головину, спросив, как у него дела. Капитан так удивился, что чуть не напросился в гости, проверить, все ли у меня хорошо. Чуть Батисту не написал, чтобы он приехал и помог стихии воздуха. В общем, я воспользовался удивительным упрямством Давыдова и отдыхал. Солнце уже садилось, когда статуя оказалась у дверей лаборатории. В это же время вернулся патриарх с Прохором и сенатором. Румяные, с обветренными лицами и счастливые, они шумно появились из автомобиля Христофора Георгиевича. Я отправился их встречать и получил порцию крепких объятий. «Ах, Саша, чудо, как хорошо в море! Я уже и забыл, каково это, когда вокруг только вода, куда ни глянь, и воздух. Какой там воздух?» Прохор так и вовсе загадочно улыбался, мечтательно и с ностальгией. Граф Воронцов пытался покровительственно посмеиваться, но у самого глаза горели, как у мальчишки. «Вот ей-богу, уйду в плавание», — вдруг решительно заявил дед. «Новых земель уже не открыть, ну так и старые навестить можно». «И то верно», — поддержал слуга. «Ну их, удобства эти, кресла любимые, камины свежие, газеты, лавки под боком, откуда что угодно достать можно. То ли дело, полная неизвестности голодуха и качка. Ух, как я по ней соскучился», — сыграл Прохор так убедительно, что я изумился. «Вот вроде простодушный, а как хитро поступил». Патриарх сильно призадумался над перечисленными условиями, и его юношеский пыл немного поугас. Сенатор прикрыл рот рукой, его плечи тряслись от смеха. «Ладно, мы это позже решим», — серьезно ответил дед, прикрывая этим неуверенность в своем порыве. «А сейчас ужинать и отмечать прекрасный день. Александр, присоединишься к нам?» «Благодарю, но у меня работа», — я махнул в сторону лаборатории. «Не бережете вы себя, ваше сиятельство», — проворчал Прохор так, чтобы никто, кроме меня, не услышал. Им явно было всем очень любопытно, чем же я занимаюсь. Но, к счастью, воспитание не позволило узнать это без моего приглашения, а я не хотел, чтобы они увидели вползающую внутрь статую. Когда я вернулся, княжна настолько вспомнила прижизненные привычки, что устало сидела на топчине. Ангел стоял сразу за порогом, на большие призрака не хватило, ну или тоже надоело. «Прекрасная работа», похвалил ее я. Давыдова наградила меня скептическим взглядом, но все же благодарно улыбнулась. «Извините, Александр, мне стоило к вам прислушаться и воспользоваться вашим предложением. Иногда мое упрямство переходит все допустимые границы. Мне непременно хотелось сделать это самой. Может, вы желаете отдохнуть?» «Никогда не видел настолько измотанного духа». «Нет», — торопливо ответила княжна и вскочила. «Не могу больше ждать. У меня такое чувство, что ни минуты терять нельзя». Девушка смутилась от такой бурной реакции, но я кивнул. За то время, пока она двигала статую, я как раз отлично отдохнул. Да и интересно было попробовать что-то новое и неизвестное. Я достал чистый чертежный лист и стал внимательно слушать объяснение Давыдовой. Память у нее в самом деле была великолепная. Пусть девушка не понимала детали, но заученно повторяла то, что когда-то услышала. Можно сказать, это было озвучивание труда древнего мага. Отец ее обладал лучшим качеством для одаренного, неуемной фантазией и страстью к экспериментам. По большей части это была теория, но кое-что он успешно воплотил и сделал выводы, как улучшить. Мне пришлось сменить лист на чистую тетрадь и прилежно записывать. Информации было очень много. Некоторую я сразу отметал, пусть и записывал, а кое о чем призадумался, решив проверить позже. Вся эта огромная подводка вела к тому, чтобы воплотить духа. Для этого нужна была привязка к предмету, это уже было сделано. Оживление его наподобие того, как я сделал со львами, только с той разницей, что процесс этот активировал сам призрак. И для этого было необходимо из статуи сделать еще и накопитель эфира. Одних сил духа не хватило бы для оживления. Как и было ограничено само время воплощения, насколько хватало способности поглотить эфир. В общем, много ограничений. Но тем не менее была возможность почувствовать себя, пусть на время, но живой. И я понимал ее желание поскорее это ощутить. Камень я укрепил, залатал все повреждения и добавил прочности, чтобы статую было практически невозможно уничтожить. Ментальную связь я закрепил еще и за собой. Кто знает, что взбредет в голову княжне. С женщинами лучше иметь рычаг управления, чем надеяться на лучшие. Может и не понадобится, но так будет спокойнее. С крыльями хоть тут было все в порядке, достаточно большие и крепкие, чтобы поднять тело в воздух. Ну так ее отец заказывал, а он рассчитывал именно на это. Сложнее всего пришлось с тем, чтобы сделать внутри камня накопитель. С такой формой и материалом я никогда не работал, а в трудах князя Давыдова подобные исследования не упоминались. Он попусту о таком не подумал. Гранит, из чего и был изготовлен ангел, для работы артефактора не очень подходил, уж тем более такой сложный. Все-таки универсал не равно артефактор. Тут князь не продумал и мне пришлось изворачиваться. В итоге я просто взял болванку и расплавил подходящий металл в небольшой плавильной печи, что уцелело и исправно работало. Много мне было не надо, так что управился быстро. Окна и дверь я распахнул, в помещении сразу же стало невыносимо жарко, вытяжка не справлялась. Прохладный ночной воздух придал бодрости. Давыдова все это время неотрывно следила за каждым моим движением, но понимающе молчала, за что я был ей благодарен. Отвлекаться на объяснение сейчас не представлялось возможным. С усмешкой вспомнил, как злился учитель, я засыпал его вопросами обо всем, что он делал. Все-таки, в какой-то степени его скверный характер можно было понять. Ему не давали спокойно работать. Из раскаленного металла я сделал медальон, охладил и выгравировал улавливающие символы. Соединил со статуей, разместив на груди, и замаскировал под камень, чтобы не бросался в глаза. Глаза уже слипались, но последний штрих, удерживающий состав, я сделал. Бережно нанес, вливая все нужные виды магии. Кажется, я был готов вырубиться в обнимку с ангелом, но успел добраться до топчина. Рухнул лицом в подушку, набитую ароматным сеном. Статуи мне больше не снились. Проснулся я от стука молотка. Сегодня бригада Емельянова работала над оранжереей. Звуки стройки прекрасно проникали сквозь раскрытые окна. Открыл один глаз и первым делом увидел княжну. Девушка сверлила свою статую взглядом, словно ожидая, что та вот-вот пустит ее. Но я вложил необходимость первой активации самолично. Мне еще нужно было договориться с Давыдовой о правилах поведения. «Доброго утра», – поздоровался я и потянулся. Спал я, похоже, в той же позе, что и вырубился. Тело протестующе затекло и отказывалось слушаться. «Александр», – Давыдова отвлеклась от наблюдения и взволнованно подлетела ко мне. «Доброго утра, мастер». «Когда же?» Я поднялся и, прихрамывая из-за онемевшей ноги, подошел к ангелу. Прощупал магией, почти готово, и внутренне порадовался тому, что с каждым разом получается все быстрее, расту. Чем больше практики, тем лучше. Еще немного, успокоил я девушку. Скоро вернусь и, думаю, можно будет приступить к самому главному. Княжна кивнула и вернулась к своему сторожевому посту, словно статуя могла от нее убежать. Я первым делом отправился в душ, где с наслаждением провел с полчаса. Трубы гудели и завывали, но я к ним уже привык. Даже исправлять не хотелось, Это придавало дому свой характер. Гладко выбрился, надел домашние костюмы и спустился на кухню. Там был только Игнат, вяло пожелав мне прекрасного дня в ответ на мое приветствие. «Разве тебе не нужно в этот час быть на учебе?» – удивился я его присутствию. «Прохор мне сообщение прислал, в 4 утра. Буквы там все перепутаны, но смысл я понял, нужно явиться, иначе все погибнут от голода». Вот это было как раз грамотно написано. «Ну и несколько ругательств тоже», – спокойно объяснил парень, не отрываясь от нарезки овощей. Огромный нож в его руках двигался так быстро, что я решил больше не отвлекать. Сварил себе кофе и отправился с чашкой на обход дома. В гостиной творился разгром. Весь стол был уставлен посудой. Создавалось ощущение, что каждый раз они пили из новой тары. Даже старинный кубок из оружейной притащили. Заглянул я и в библиотеку. Поговорить с предком о новой жительнице особняка. И там застал похожую картину. Множество рюмок, бокалов и стаканов на столе. Посреди этого... Большое серебряное блюдо с недоеденной бараньей ногой. Старики погуляли прямо от души. Призрак выплыл из стены с печальным видом. Словно тоже кутил всю ночь. «Митрофан Аникеевич, есть серьезный разговор», — обратился я к нему. Вознесенский встрепенулся и неожиданно принял виноватое выражение лица. «Это не я», — и невольно взглянул на потолок. Я тоже поднял взгляд и присвистнул. К нему были приклеены книги, раскрытые обложками наружу. Насколько я мог заметить... Все они были трудами по философии. Как они там держались, я не знал. Поэтому отступил назад, выходя из возможной зоны поражения. Речь не об этом, хотя и интересно. Но я хотел обсудить с вами присутствие в саду еще одного призрака. Это моя гостья. Гостья, граф позабыл о хулиганстве. Неужели в этом доме наконец-то появилась женщина? Призрак, поправил я. Княжна Ангелина Павловна Давыдова, дочка Пашки, изумился предок, откуда ж она тут взялась, долгая история, отмахнулся я, а что, вы были знакомы с Павлом Дмитриевичем, ну, допустим, был, граф отвел глаза, надоел он мне со своей безумной идеей, чуть на дуэль его не вызвал, было дело, так что отношения у нас с ним, не скажу что сложились, ну ты представь, что удумал, призраков статуи воплотить, это же невозможно, я скромно закашлялся. Сложно, да, невозможно, никогда не любил это слово, возможно, князь приходил к родоначальнику с совсем сырой идеей, но поработал он отлично, пусть и упустил некоторые моменты, а дочка его всегда мне нравилась, Вознесенский чуть оттаял и улыбнулся, славная девочка, жаль, что такая беда с ней приключилась, как отец, я понять могу, но все же с ума сходить, недостойно дворянина, пожалуй, пока я ему о воплощении княжны не стану говорить. Сначала не поверит, потом обидится, а затем потребует и для себя того же. Так я до Василиска никогда не доберусь. Так вы не возражаете, если она погостит у нас, да пусть остается хоть насовсем, благосклонно заявил предок. Передай, пусть навестит меня, познакомимся. При жизни я ее пару раз всего и видел. До того, как, в общем, я только за присутствие образованных и воспитанных людей. Он многозначительно замолчал, явно намекая на ночной кутеж, но вот что, а осуждать взрослых людей за то, что они решили расслабиться, увольте. Тем более, кроме грязной посуды, других последствий с виду не осталось. Может у них праздник какой совместный был, не зря же собрались старой компанией. Получив согласие предка, я быстро попрощался и как раз успел к завтраку. Игнат подал что-то невообразимое, словно облака из белков застыли в полете, а сверху них находился яркий желток. «Яичница Арсини», — объявил он и добавил, — «она же яичница аристократов». «Приятного аппетита, ваше сиятельство, это было очень необычно и вкусно, как безе, но лучше. Я лишь подивился тому, сколько бывает способов приготовить яйца». В чудесном настроении после такого царского завтрака я вернулся к княжне, изнывающей от нетерпения. «Ваша светлость», — официально обратился я, — давая понять, что разговор серьезный. Прежде чем закончить, я хочу вас попросить дать слово чести, что вы никогда не станете злоупотреблять этой возможностью. Мне не хотелось бы огласки и лишнего внимания. Я понимаю, Александр Лукич, девушка приложила руки к груди и горячо заверила. Даю слово чести, я вас не подведу, никогда не причиню вреда ни вам, ни вашим близким. И я буду очень осторожна, если только вы не попросите об обратном. Хорошо, я кивнул. Тогда, я положил руку на плечо ангела и дал ментальный приказ, оживи и слушайся, и вопросительно взглянул на княжну. Девушка замерла в нерешительности. Ей явно было страшно. Столько ждать, и вот, момент настал, и остался только один последний шаг. Давыдова зажмурилась и шагнула в статую. Черт, это было так красиво, что у меня дыхание перехватило. Камень не просто ожил, он будто засветился изнутри и стал похожим на настоящую плоть. Платье ангела заколыхалось на изящной фигуре, а крылья, каждое перо на них шевелилось. Лицо приобрело натуральный оттенок, а когда ангел улыбнулся, то я увидел ровные белоснежные зубы. Результат превзошел все мои ожидания, а они и без того были самые смелые. «Ну, как я?» — игриво спросила княжна. Даже голос ее изменился, приобрел особенные чарующие нотки. «Вы прекрасны, ваша светлость!» Искренне восхитился я и поклонился. Давыдова счастливо рассмеялась, вышла наружу и, распахнув огромные крылья, легко поднялась в воздух. Я улыбнулся, и она, сделав всего пару взмахов крыльев, скрылась за углом дома. Ничего, пусть облетит свои новые владения. Могу лишь представить, каково это, не просто ожить, но и летать. Тем более времени у нее было немного, скоро придется возвращаться в призрачный облик. А пока пусть наслаждается. Из-за дома донесся испуганный восклик Прохора. «Матерь Божья, спаси нас и сохрани!» А следом, приглушенный глухой звук, похожий на то, как не очень упитанное тело падает на землю. Глава 20. Я быстрым шагом отправился на звук, и за углом действительно обнаружил Прохора. Чувств он не лишился, просто с крайне удивленным лицом сидел на лужайке и смотрел в небо. «Все в порядке?» Я протянул ему руку, поднимая на ноги. Заодно немного магии жизни влил. Я полагал, что проспят они минимум до обеда. Видимо, старая привычка вставать засветло дала о себе знать. И одна бессонная ночь этого изменить не смогла. «Молодой господин», — слуга улыбнулся. «Вот что значит старость-то. Пора все же завязывать с крепкими напитками». Такое привиделось. Я огляделся в поисках ангела. Княжна виновато выглядывала из-за крупного куста, удачно ее маскирующего. Еще бы крылья не забыла убрать, было бы вообще отлично. Но Прохор, к счастью, смотрел совсем в другую сторону. «Не привиделось», — признался я, — «но с крепкими напитками все равно осторожнее нужно быть. Ты только не пугайся, Прохор». Я жестом пригласил Давыдову показаться, и она смущенно вышла из укрытия. За стариком я внимательно следил, готовый влить магии столько, сколько понадобится. Все же не самое привычное зрелище, ангел. Почти как настоящий. Вот чудо-то. Вовсе не испугался, а наоборот, восхитился слуга. «Неужто вы, ваше сиятельство, такое натворили? Красота какая!» «Благодарю», — княжна улыбнулась. «Очень приятно познакомиться, я Ангелина, святые угодники». Прохор подпрыгнул. «Говорящая, ну хоть баба не добавил, и то хорошо. Прохор, не только говорящая, но и настоящая. В смысле не совсем, но я призрак», — выручила меня княжна, пока я подбирал подходящие слова. «Александр Лукич помог мне приобрести вот такой вид, на время. Вот чудо-то», — повторил старик. «А разве так можно? Ну это, ба призрака то есть, в статую запихнуть-то?» Давыдова тихо засмеялась, ее речь Прохора ничуть не смутила. «Вот и славно, значит, впишется в нашу странную компанию. Получается, что можно», — я задумчиво глядел на ожившую статую. «Судя по всему, времени у девушки осталось не так много. Для начала очень неплохо, если не сказать хорошо, пребывать в новом состоянии и управлять эфиром не каждому духу под силу. Ну подумайте, что творится», — старик не сводил глаз с чудесного ангела. «Ангелина Павловна, позвольте вас на минуту», — я указал в сторону лаборатории, девушка понятливо кивнула. Княжна попрощалась с Прохором, который так и замер с открытым ртом. Взлетать она больше не стала, чувствовала, что не сможет. Мы скрылись за домом, и я поинтересовался: «Как вы себя чувствуете?» «Удивительно, но живой». Опять счастливо рассмеялась она. «Вы извините, что напугала вашего милейшего слугу. Я аккуратно, над деревьями не поднималась. Видела, у вас там люди работают. Благодарю за вашу осторожность. Но здесь моя вина, не предупредил домашних. Не хотел беспокоить их, пока они отдыхали. Впрочем, мне кажется, ваше знакомство прошло хорошо. Знаете, я ощущаю, что мне пора. В смысле, вернуться в привычный облик. Я чувствую усталость. Так необычно». Девушка ничуть этим не печалилась, что мне пришлось по душе. Она получила желаемое и удовольствие от этого, и не портила себе настроение тем, чтобы грустить о скоротечности данной возможности. Со временем эта возможность усилится, и времени в воплощенном состоянии она сможет проводить больше. «Я вернусь к пруду, «Там очень хорошо», — попросила княжна. «Только подождите немного, я попрошу рабочих устроить перерыв». Я быстро направился к оранжерее. Бригада Емельянова с радостью отправились на обед, так что свидетелей того, как ангел выбирает себе лучшее место, не было. Статуя вернулась в прежнее состояние, а передо мной появился призрачный облик девушки. «Спасибо вам, Александр». Ее улыбка согрела мне сердце. «Вы действительно сотворили чудо». Хотелось верить, но по правде говоря не верила, что когда-нибудь смогу существовать. «Я рад, что смог вам помочь», я уважительно поклонился. «Я погуляю по саду, вы не возражаете? Отпустите связующую нить, чтобы я не смущала посторонних. Вы это можете сделать сами», я улыбнулся ей в ответ. «Теперь в любое угодное время только». Она исчезла, не успел я договорить. Через миг снова появилась и над поляной разнесся волшебный смех. «Ах, как чудесно! Спасибо!» Девушка закружилась вокруг меня. «Если бы могла, то наплевала бы на этикет и обняла вас, Александр. Да уж, объятия с призраком – очень плохая идея. Хотя, если со статуей». Я встряхнул головой, поняв, что меня очаровал дух. Но как ни странно, жизнерадостности в давно умершем человеке было побольше, чем во многих живых. «Обещаю, я буду вести себя хорошо», – задорно сообщила девушка и испарилась. «Загляните потом в нашу библиотеку», – сказал я в пустоту. «Граф Митрофан Аникеевич Вознесенский желает с вами познакомиться. Обязательно», – прозвучало у меня над ухом. Впрочем, где именно находится призрак, я ощущал, но сделал вид, что удивился. «Пусть порадуется, она это так очаровательно делает. За обедом я просветил всех, сколько у нас появилось и появится новых жильцов. Даже Игната, хотя казалось, что его хладнокровие ничто не в силах поколебать. Патриарх удивился сильнее всех, но по причине того, что как артефактор понял, что именно я сделал. У деда загорелись глаза и он позабыл про дурное самочувствие, что закономерно одолело его после этой ночи. Графу не терпелось узнать, как я смог воплотить дух. Он и газеты не читал, сразу после трапезы подошел ко мне. Скрывать, что мне очень помогли в этом изыскания князя Давыдова, я не стал. Я вообще всегда был склонен делиться знаниями, а не прятать их. Так что я отвел деда в лабораторию, показал тетрадку с записями и попросил княжну объявиться. Лука Иванович тоже был покорен девушкой, рассыпался в комплиментах и приосанился, приглаживая бороду. Ну а когда я объяснил ему, что княжна обладает не только привлекательной внешностью, но и уникальными знаниями, то дед и вовсе, как мне показалось, влюбился. Их я оставил вдвоем, убедившись, что Давыдову не тяготит общество графа. Но то точно была непростая вежливость. Ангелине на самом деле было приятно беседовать с патриархом. На миг я испытал что-то вроде укола ревности, но тут же отогнал эту глупость. Она призрак и не моя собственность. Да и глава рода мне не конкурент, пусть я относился к нему с глубоким уважением. «Вот чудно», — сказал я сам себе любимым выражением Прохора, когда прикрыл за собой дверь лаборатории. Возможно, связующая нить так повлияла, или, возможно, она мне просто понравилась. Я взглянул на телефон, чтобы переключиться и увидел сообщение от мастера Авражского. Василиск был готов. Максим Леонидович уточнял, когда мне будет удобно принять доставку. Но я сам хотел приехать на берег залива, так что я согласовал свой визит. Авражский ответил, что готов меня принять в любое время. Так что я вызвал такси и отправился за город. Машину я отпустил. На такси статую не отвезешь, доставкой занимался сам мастер на своем пикапе. С ним и я собирался вернуться в город. Залив был удивительно хорош. Полный штиль, очень редкое явление, превратил водную гладь в зеркало, от которого отражалось солнце и разливалось до самого горизонта. Я вышел на берег, ощущая, как под подошвами хрустит и проминается песок. Присел у кромки воды и опустил туда руку, почти горячая, и зажмурился от мальчишеского желания раздеться и с разбега нырнуть в воду. Правда, разбегаться пришлось бы долго, здесь глубина начиналась очень далеко. «Чудесная погода, да, ваше сиятельство», хозяин мастерской заметил мое прибытие и вышел ко мне. «Удивительно, но каждый ваш приезд знаменуется исключительным погодным явлением. Думаю, это знак отличного сотрудничества, Максим Леонидович. Ваши работы как нельзя подходят для моих. Примите мое восхищение». «Спасибо вам, ваше сиятельство», мужчина немного зарделся, но принял похвалу с достоинством, как и полагается хорошему мастеру. «Желаете чаю? Сегодня погода располагает разместиться в беседке». «С огромным удовольствием», согласился я. Мастер растопил таки самовар, с виду антикварный и сотни раз полированный. Снова принес нехитрое угощение, сушки и домашнее варенье. В этот раз на столе оказалась еще и банка темного меда. «Гречишный от моего свояка с Урала», — с гордостью произнес мужчина. «Вы такого в столице с огнем не найдете». Мед и правда оказался вкуснейшим и таким ароматным, что к нему тут же слетели сёсы. Я им не мешал, зачерпывал ложкой с другого края. Мастер замолчал, и так мы и пили чай дальше. В такие моменты слова не нужны, лишь солнце, море и пьянящий аромат сосен, подступающих к берегу. Смотрели оба на сверкающую тишь воды и думали каждый о своем. Хорошо, не то слово. Я первым вышел из этого состояния медитации. Авражский понимающе улыбнулся. Дал мне столько времени, сколько мне захотелось насладиться. Желаете взглянуть на ваш заказ? Пригласил он меня к мастерской. Само рабочее помещение примыкало к дому, и внешняя его часть представляла собой навес, где стояли как готовые изделия, так и те, что были в процессе. Там я заметил пару драконов, разной степени нереалистичности, но все равно моя горгулья была лучше. Василиск был накрыт тканью. Мастер чуть помедлил и торжественно снял укрытие, выжидательно уставившись на меня. Я не сразу смог прийти в себя. Авражский уже начал беспокоиться, переводя взгляд с меня на свое творение. Вот насколько был прекрасен ангел, настолько же Василиск отличался. Мастер был действительно чертовски хорош, и без оживления существо вызывало интуитивный страх. Каждая деталь была исполнена великолепно и устрашающе. Когти не просто тигриные, а раза в три больше. Клюв какого-то доисторического гигантского орла, да даже петушиная голова выглядела так сурово, что посмеяться над таким мутантом никто бы не посмел. «Что-то не так?» – чуть расстроенно спросил мастер, не выдержав моего молчания. «Все так, Максим Леонидович, вы сумели превзойти все мои ожидания и сделали лучше, чем я себе это представлял». Авражский шумно выдохнул и довольно улыбнулся. «Благодарю. Ну так интересно было. Знаете, ваше сиятельство, давно я так не увлекался процессом. Уж больно необычную вещицу вы заказали. Удивили так удивили. А уж как удивится глава купеческой гильдии. Впрочем, получилась не потешная мифическая зверушка, а грозный монстр. И, главное, образ уж очень запоминающийся». Я покачал головой, не в силах отвести взгляд от Василиска. «Ну, силен мастер, Митька!» — крикнул Авражский в сторону дома. «Иди помогай грузить». Мне стало любопытно, как они вдвоем справятся с тяжелой статуей. Подмастерье вышел и закатал рукава, взявшись с одной стороны, за крылья, мастер с другой. И тут я ощутил магию, они оба усилили себя, буквально превратив мышцы в камень. Пластичный, но очень крепкий и прочный. Я лишь наблюдал, не подавая виду, удивительный способ применения. Пока они осторожно несли Василиска к машине, я пошел навестить лошадок. Они встретили меня радостным похрапыванием и с интересом тыкались влажными носами в руки, выясняя, не принес ли я угощение. Об этом я не подумал, но зато сделал то, что хотел еще в прошлый раз, исцелить их от недугов. Благо травмы у них были не страшные, сущие пустяки, при этом усложняющие жизнь. Подлатал одной из них ногу, во вторую просто влил жизненной энергии. Омолодить я ее не мог, но придать бодрости вполне. Смыл какие-то болячки, темными пятнами выделяющиеся среди потоков сил. Сахарку просто подмигнул, нрав не то, что нужно лечить. Но жеребец мне не показался буйным, скорее наоборот. Спокойно наблюдал за мной умными огромными глазами, вроде как даже благодарно. Чудесные создания. Максим Леонидович быстро довез нас до особняка. Я разместился на пассажирском сидении, а подмастерье прямо в кузове, рядом со статуей. Возле дома они провернули тот же фокус с укреплением тела. Я взял его на заметку, такое в виде защиты не помешает, и добавил к планам на перстень. Пусть в случае опасности он будет усилить меня подобным образом. Василиска отнесли в лабораторию, дед там уже не было, как и призрака княжны. На прощание Авражский сунул мне в руки запечатанную банку с медом. «Держите, ваше сиятельство, я же видел, вам понравилось. А когда нравится, особенно приятно чем-то делиться». Против такой мудрости было не поспорить. Я поблагодарил его за все, за работу, гостеприимство, подарок. От рекомендаций он отказался, сказал, и без того работы полно. Но я перевел на его счет дополнительную сумму, на постройку конюшни. Ужин прошел тихо и спокойно. Дед витал в облаках, чему-то слегка улыбаясь. Прохор, получив свою тележку дневной доставкой, стал двигаться еще медленнее. Ему сам процесс понравился. Вид услуги при этом стал до нельзя торжественный. Гусь в яблоках удивил разве тем, что это был как раз-таки гусь с полагающимися ему яблоками. Явно Игнат постарался. Кабана с ананасами от чего-то не хотелось. Ничего не имел против каждого в отдельности, но после такого чудесного дня на эксперименты не тянуло. К работе над Василиском я намеревался приступить с утра, чтобы не торопясь, спокойно заниматься этим весь день. Но перед сном решил все-таки активировать горгулью и испытать. Меня одолевало любопытство, как получилось. Дверь в лабораторию, помня о первом пробуждении своих котиков, я предусмотрительно распахнул. Княжна появилась рядом, когда я подошел к изваянию. Я ощущал, как она витала вокруг, ей тоже было интересно посмотреть. Проявилась и вопросительно взглянула, можно ли. Я кивнул, позвал я и львов, пусть сразу и познакомится, заодно разомнутся. Я положил руку на голову птички и оглядел свидетелей, все внимательно наблюдали. А как ее зовут? Тихо спросила Давыдова. Зовут? Я растерялся. Ну имя у нее есть, как же без имени? Звал я своих созданий ментально, для того и создавал соответствующую связь. Я непонимающе смотрел на княжну, и девушка смущенно опустила голову. Ну это же приятно, когда по имени зовешь, да и принято питомцам имена давать, не просто или как-то еще, сбивчиво объяснила она. Возможно, я пожал плечами. Пожалуй, раз вы в этом разбираетесь, то я смело могу доверить это дело вам, Ангелина. Согласны? Конечно, обрадовалась девушка. Ох, простите, я вас отвлекаю, все-все умолкаю. Решив этот наиважнейший вопрос, я сосредоточился на горгулье, проверил плетение, убедился, что все в порядке. Чуть укрепил сигнальные узлы, лишним не будет. Отмахнулся от желания добавить что-нибудь еще. Пора. Горгулья дракона жевала необычно. Сначала загорелись оранжевым огнем глаза. Она задвигала ими, осматриваясь. Затем зашевелился гребень на голове, следом клацнули зубы в пасти. Волной встали дыбом чешуйки на теле. Последними распахнулись крылья, и я чуть отошел. Размах не огромный, но впечатляющий. Путь к открытой двери был свободен. Но у птички, конечно же, были свои соображения. Она сложила крылья и прыжком сиганула в окно, разнося его вдребезги. И только после этого взлетела. Так, окна в следующий раз тоже нужно открывать, понятно. Львы, явно восприняв это как веселую игру, радостно рыкнули и умчались вслед за горгульей. Но хотя бы через дверь. Ах, какая прелесть! Восторженно произнесла княжна и умчалась за ними. Ладно, горгулья далеко не улетит, это в ней заложено четко. Домашние спят, опрочем, нечего за чужими домами подглядывать. Я широко улыбнулся и, переступая через осколки стекла, вышел наружу. Надо было отловить мое маленькое воинство и поговорить о распорядке бесчинств, пока они не сговорились. Глава 21. Зрелище передо мной предстало удивительное. Горгулья взмывала в небо и камнем падала вниз, где львы тут же разбегались в разные стороны. Неподалеку стояла княжна и хлопала в ладоши на каждый вираж, смеясь. По ментальной связи со всеми статуями я ощущал, что они просто развлекаются, играют в подобие догонялок с прятками. Я подошел к Давыдовой и встал рядом, призывая свою птичку. Та сразу перестала дурачиться и плавно приземлилась, послушно склонив голову. «Ну, дорогая, покажи, на что способна», — велел я. Горгулья вспыхнула пламенем, оно обволокло ее, не вырываясь за пределы заложенного мной пространства. Огонь быстро погас, и птичка издала странный звук, вроде клекота со свистом. «Ах, как это красиво!» — воскликнула княжна, а горгулья очень натурально кивнула в знак благодарности за комплимент. «Видимо, хорошие манеры к ней перешли от меня. Молодец!» — похвалил я питомца. Коты тут же потребовали свою порцию ласки, подошли и ткнулись головами, чуть не уронив меня. «Знаете, Александр, у вас самые странные питомцы из всех, что я видела», — завороженно произнесла Ангелина. «Какой только моды у аристократов не было, и тигры, крокодилы, и даже слоны, бедные животные, в нашем климате им приходилось несладко. Но у вас нечто совершенно особенное. Вы, пожалуй, сможете задать новую моду, граф». Я содрогнулся, представив, как ко мне выстраивается очередь из скучающих дворян, желающих завести себе каменную зверушку. Это в первую очередь оружие, и никак не игрушка. «Надеюсь, этого не произойдет», — поделился я. «Не хотелось бы остаток жизни потратить на удовлетворение прихотей. Впрочем, и опасные артефакты делать на заказ я не намерен». «На заказ?» — хитро усмехнулась Давыдова. «А для себя, «А у вас есть идеи?» Я ушел от ответа. «Для себя я как раз собирался сделать много чего опасного. Так живется спокойнее и, как показывает опыт, любопытных становится гораздо меньше. Самым естественным путем. А вам интересно?» Оживилась девушка. «С удовольствием их выслушаю. Но, пожалуй, в более подходящее время». Я с намеком взглянул на луну, висящую высоко в небе. «Ну, конечно же, извините меня», — княжна очаровательно смутилась. «Я забываю, что вам нужен сонный отдых. Для меня это уже стерлось, так давно я не спала. А как же на Смоленском кладбище?» Я вспомнил, что призраки там находились в состоянии, очень похожем на сон. «Это действие подавителей», — объяснила княжна. «По факту это не сон, а будто замирание. Застываешь, как букашка в янтаре. Причем по своей воле, то есть вроде можно очнуться, но совершенно того не хочется. Какие интересные артефакты там установлены. Понятно, что сильный призрак сможет преодолеть их действие, если постарается. Зато более слабые становятся очень спокойными. Надо бы на досуге съездить и изучить. На меня они не могли повлиять, защитный контур не позволял. Хотя иногда мне казалось, что лучше бы я изредка впадала в забытье». Княжна немного помрачнела, но тут же встряхнула головой. «Все-все, не стану вас больше отвлекать». Горгулья курлыкнула и маленькими шажками подошла к девушке, будто желая поддержать. Давыдова машинально протянула руку, чтобы погладить. Та прошла сквозь статую, но княжна все равно ласково улыбнулась. «Хорошая девочка», — прошептала она горгулье. «Львы призывно забили хвостами по земле. Эдак призрак тут всех приручит. Но в питомцах я был уверен. В случае угрозы они не подведут. В остальное время пусть изображают добрых и пушистых. Это даже приятнее. Так, я обратился к ожившему воинству. Вести себя прилично. Домашних не пугать. Чужим на глаза не показываться. Ну, по крайней мере, стараться не показываться. Что еще? Да, газоны не портите, к деревьям лучше пока не приближаться. С деревьями еще предстояло поработать, чтобы они не дрались со своими же. Я проверил их связи, поразмыслив, кинул нить Давыдовой, в случае чего она сможет дать сигнал. Княжна удивленно распахнула глаза. «Я их чувствую, и они радуются. Как прелестно, спасибо. Только не забывайте, что это оружие. Да, я запомнила. Не беспокойтесь, граф, я не стану относиться к ним, как к милым игрушкам. Это удивительные создания. Благодарю за ваше доверие», — девушка присела в книксоне. «Спокойной ночи, ваша светлость», — я поклонился, улыбаясь. «Спокойной ночи, ваше сиятельство», — поддержала княжна мой шутливый тон. Оставив их развлекаться дальше под присмотром Давыдовой, я отправился спать. Все шло, как и задумано. Даже лучше, я бы сказал. От этого на душе пели какие-то птички, а с лица упорно не сходила улыбка. Собираясь не менее хорошо провести следующий день, я уснул. Проснулся я резко, меня выдернуло из глубокого сна сигналом охранной сети периметра. Вторжение. Двое, судя по точкам проникновения, и такой фон магии смерти, что время на умывание я тратить не стал. Защиту пытались взломать темной силой. Быстро натянул штаны, накинул сверху рубашку и побежал вниз. Какого черта? У кого хватило ума влезть ко мне? Ни новгородский, ни его люди точно не осмелились бы. Сигнал исходил из той части сада, что прилегало к соседям. Они давно не жили в столице, и особняк пустовал, лишь один сторож следил за порядком. От питомцев тоже пришла связь, они злились и готовы были разорвать на части непрошенных гостей. Я поторопился, легкой трусцой добежав до места. Нарушителей действительно было двое, и один уже отправился в иной мир. Его скрючило на земле, лицо потемнело и застыло в гримасе боли. Кем бы он ни был, сюда пришел с лютой ненавистью. Так уж работала защита. А судя по трупу, он не просто убить меня хотел, но перед этим пытать, причем для удовольствия. Я брезгливо поморщился и перевел взгляд на живого. Этот явно вовремя испугался за свою жизнь и передумал мне вредить. Но ходить бедолага больше не сможет. Обостренные от адреналина чувства позволили мне ощутить, что больно ему почти везде, кроме как ниже пояса. Подействовал паралитический яд, и получил парень ударную дозу. Можно сказать, мальчишка, моего нынешнего возраста, не больше. Вот только на лице отпечаток не лучших юных лет. Ожесточенные, со злыми морщинами на лбу, он постоянно хмурился, что оставило след уже сейчас. Львы стояли поблизости, шерсть дыбом, глаза пылают, а из пасти исходит пар. Горгулья кружила сверху и угрожающе то ли каркала, то ли клокотала. Княжна держалась на расстоянии, встревоженно наблюдая за всеми сразу. «Это не мы», — сказала она, указывая на мертвеца. «Знаю», — отрезал я. «Не вмешивайтесь, ваша светлость». Парень сверлил меня злобным взглядом, на остальных он вроде и внимания не обращал, но я ощущал его страх, отчаянный и враждебный, опасный страх, не такой, как был у мастера воров, а напитанный ненавистью ко всему, даже не конкретно ко мне, пусть сейчас я был главным объектом. Подобного человека запугать непросто, но в моем арсенале не одни лишь питомцы. То, что он не сдаст мне заказчика, я понял сразу. Вот только издаваться я не был намерен. Выживет он или нет, но нашу встречу он запомнит. Я сделал шаг вперед и замер. Хлопнула входная дверь дома, и раздались беспокойные голоса. К нам спешили дед с Прохором. Патриарх едва успел накинуть домашний халат, из-под которого торчали голые лодыжки. Тем не менее он был вооружен двухствольным охотничьим ружьем. Слуга выскочил, в чем спал. Помятые шаровары и просторная рубаха. В руках старик держал лом. «Что происходит?» — строго спросил граф, подходя ближе. Патриарх заметил княжну и слегка кивнул ей, плотнее запахивая халат. Прохор занял оборонительную позицию позади деда. «У нас ночной гость», — просто объяснил я очевидное. Дед цепко осмотрел второго и хмыкнул, покачав головой. На выжившего граф взглянул холодно, молча наводя на того ствол. «Ты кто такой?» «Я не вмешивался, пусть попробует». Гнев патриарха был не меньше моего, в наш дом грубо проникли, и эта ярость требовала выхода. «Ну стреляй, старикан», — криво ухмыльнулся парень. «Думаешь, я тебя боюсь? Хрен тебе». Граф от возмущения раздул ноздри, палец на спуске напрягся. Я мягко положил руку на его плечо. «Не сейчас, Лука Иванович. Дайте мне с ним побеседовать». Дед от моего прикосновения, с каплей магии жизни, чуть успокоился. Я же взглянул на нарушителя совсем по-иному, как лекари на практике смотрят на лягушку для препарирования. Проняло его совсем чуть-чуть, но все же парень судорожно цеплялся за свою линию и продолжил провоцировать. «Ну а ты чего зыркаешь, нравлюсь что ли?» Слышал я, конечно, такой и продворняк. Я усмехнулся, так довольно и злорадно, что парнишка на этот раз струхнул по-настоящему. «Даже не надейся так просто отделаться», — медленно произнес я, — «ты не умрешь, еще очень долго». «И чего?» Его голос дрогнул, он кивнул в сторону княжны. «Твоя призрачная баба мент до смерти защекочет, фи, как грубо», — Давыдова поморщилась. «Ваше сиятельство, позвольте я его затяну в мир духов, буквально на минутку, ему хватит, чтобы вспомнить о манерах». Конечно же, она не могла этого сделать, но об этом парень не догадывался, и резко побледнел, пытаясь отползти на локтях. «Вот так всегда, больше всего страшишься того, что неизвестно». Уползти злодею не дал один из львов, зверь зарычал и приблизился. «Боюсь, ваша светлость, невозможно вспомнить о том, чего никогда не знал», — поддержал я ее игру. «Но может и стоит». Я сделал вид, что задумался над ее предложением. Дед хмурился, пока мы говорили, и вдруг тоже вступил. «Давай все же прихлопнем его, Александр, и ты его душу вытянешь и тоже призраком сделаешь. Вот тут как раз, в дальнем углу сада, и оставим маяться. Глядишь, одумается. Ну а нет, так других воришек отпугивать будет». «А че это в этом сразу?» — оживился Прохор и махнул рукой в противоположную сторону. «В том надо, оттуда постоянно пацаненки лазют за яблоками. Пущай пугалом поработает, гаденыш». Рожа подходящая у него. «Уж не знаю, понял ли слуга, что мы блефуем или всерьез все воспринял, но это добило нервы парня. Перспектива стать призрачным пугалом от чего-то послужила последней каплей». «Вы что, психические?» – завопил он. «Я требую жандармов. Сдайте меня жандармам, требует он», – хмыкнул дед. «Требовалка у тебя не доросла», – пригрозил ломом Прохор. Я понимал, что стремительно теряю всю злость. Меня распирал смех. Я прикрыл глаза рукой и потер их, отгоняя веселье. «Нужно закончить и на самом деле вызвать служивых». «Ладно», — громко сказал я, перебивая их обоих. «Пугало так пугало. Так лень силы тратить, но что поделать. Так что если получится не очень, уж не обессудьте. С недосыпа могу перепутать части тела там, например». Именно в этот момент рядом приземлилась горгулья. В ее пасти была жирная чайка, просто-таки гигант. Птица верещала так громко, что я поморщился. Горгулья выплюнула добычу к моим ногам и довольно курлыкунула. Парень испуганно икнул и закатил глаза. Я проследил, как чайка улепетывает вглубь сада, моя птичка даже ничего не повредила. Но добыча решила уйти по земле, резонно опасаясь воздуха.